Глава 24. Лотар стоял на площади перед детинцем и пытался определить, что происходит. К его сожалению, Сухмед был еще слаб, чтобы растрачиваться на такую мелочь, как определение точки нападения, и он пытался справиться самостоятельно. Определить пока не удавалось, он ничего не чувствовал. Абсолютно ничего. Он еще раз посмотрел на сигнальную башню, Мало куда-то исчезла из наблюдательных проемов, а жаль, могла бы показать жестом, что происходит, если уж он не сумел считать все из ее сознания. Орденцы вдруг выскочили из казармы, застегивая на ходу амуницию. Все были готовы почти одновременно, словно такую боевую тревогу Лотар разучивал с ними все последние годы. И вдруг Желтоголовый понял, почему они действовали так слаженно. Все, даже Стак, находились под несильным воздействием Крекса. Лотар посмотрел на Сухмеда. Через полчаса Крекс начнет замедлять, а не ускорять их движение. А еще через час, или пару часов, они повалятся без сил, не говоря уже о том, что привыкание... В любом случае, это лучше, чем быть исполосованным мечами Цахоров. Напряженное, все еще усталое лицо Сухмеда дрогнуло. Он был испуган, по-настоящему испуган, и лишь сейчас дал это понять. А тем ребятам, которые выживут, я самолично вытравлю привыкание к зелью, если будет необходимо. Обещаю. Как и было написано в одной старинной рукописи, Крекс раскрыл паранормальные способности ребят самым причудливым образом. Они начали острее ощущать свою общность, словно их стало больше. Спорить было некогда, да и бессмысленно. Лотар снова посмотрел на башню и вдруг понял, откуда надвигается беда. Сейчас это было что-то чудовищное, ужасное и невероятное. Конечно, когда-то это было человеком, но теперь превратилось в машину для боя, в идеального воина, как его представляли на Востоке. Огромное чудовище, более 8 футов ростом и весом почти в 700 фунтов, тем не менее легко несущее эту гору мускулов и брони из специально выращенного рогового покрова на самых уязвимых частях тела. Сознание его было непробиваемо магией. Его не задевали самые элементарные импульсы вроде голода, чувства товарищества, желания любви или продолжения себя в детях. Только разрушительные эмоции, страх, гнев и стремление к насилию, беспредельному насилию, козлу в чистом виде. А воинская подготовка этого чудовища была настолько великолепной, что Лотар понял сразу, тут даже орден бессилен. Вступать с ним в противоборство просто бессмысленно. Все равно, что пытаться остановить лавину, или поймать удар молнии, или вычерпать море. Лотару потребовалось несколько мгновений, чтобы стряхнуть нахлынувшую волну беспомощности. Но когда она прошла, он был готов действовать. И Желтоголовый сказал: «Идет со стороны частокола. Это разведчик. Называет себя Лагир. Считает себя полубогом. Советую не пугаться, когда увидите его». Кто-то коротко хохотнул. Но лицо Желтоголового осталось суровым, и смех замер. Мальчишки поняли, что все это серьезно. В двери сигнальной башни вдруг появилась Мало. Она застегивала на ходу шлемный ремень под подбородком. «А ты куда?» «Там Рубас, я отыскала его и отвела наверх на случай, если сигнальщик еще потребуется». Новый рев потряс детинец, и нос в башенке над лабораторией Сухмета снова пришел в себя, но сейчас Лотара это уже не интересовало. «Хорошо, пойдем с нами. А теперь слушайте приказ. Вперед не соваться, действовать строем. Этого зверя мы не возьмем, если начнем проявлять героизм. Он сильнее нас, это должно быть ясно каждому». Кто-то неловко помялся, кто-то неуверенно посмотрел на Лотара. «Этого ли человека зовут по всему свету непобедимым? Не подменили ли их учителя?» Но когда они дошли до угла детинца, откуда открывался вид на частокол, то поняли, о чем он говорил. Лагир подошел к частоколу, срубленному из вековых деревьев, поднажал плечом, и несколько тяжеленных колов тут же с треском и скрипом подались. Капюшон даже не особенно напрягся при этом. Он пролез в образовавшийся проем и неторопливо огляделся. Солнце высветило его чудовищную фигуру. Черная кожа, из которой был сделан его комбинезон с капюшоном, матово блеснула, когда он поворачивал голову. В руках Лагир держал два огромных меча, каждым из которых можно было без труда разрубить быка. Орденцев он засек без сомнения, еще до того, как перебрался через частокол. «А ведь он решил, что сможет разделаться с нами еще до подхода остальных цахоров», — прошептал Стак. Лотар посмотрел на Шанморца с одобрением. Командор читал не только явные, но и потаенные признаки происходящего. «Ну и что из этого следует?» — уточнил он. «Мы можем использовать его слабость, и это увеличит наши шансы в будущем». «Пожалуй», — подумал Сухмед, — «нужно использовать его способность быть защищенным от любого внешнего впечатления». Но план самого Сухмеда был настолько хорошо защищен, что даже стоящий рядом с ним Лотар ничего не понял из этого заявления. Впрочем, разбираться уже было некогда. Лагир шагал к ним с намерением искромсать этих слабых людишек на кусочки. Первые удары прозвенели в воздухе не очень громко. Лагир размахивал мечами, как веером, нарочито небрежно и без замаха, играя поворотами своих огромных кистей, как рычагами. Но мечи орденцев разлетались в разные стороны, словно листья, отброшенные ураганом. Превосходство Цахора было настолько велико, что он очень быстро перешел в атаку, тесня орденцев перед собой, как поршень теснит воду. Оказавшись перед детинцем, орденцы сумели использовать свое численное преимущество. Они рассеялись в классический восьмиугольник для одновременного нападения, который уже сработал против цахоров в Новолунгмии. И Лагир вынужден был притормозить. Все-таки он оказался не таким уж непробиваемым. Сначала Стак сделал точный выпад, который у него всегда получался просто отменно. Потом Вестас провел удачную атаку. Оба сумели задеть Лагирову спину и уйти от ответных ударов, прежде чем огромные мечи Сахора достали их на противодействие. Но на черном кожаном комбинезоне Лагира не показалось ни одной капли крови. Создавалось впечатление, что он просто бестелесен и, следовательно, неуязвим. «Что же», — решил Лотар, — «самое пора проверить это». Желтоголовый сделал несколько секущих выпадов по рукам и плечам Цахора. Не достал, конечно, но заставил его повернуться чуть-чуть боком, и когда меч капюшона вдруг ушел в сторону, шагнул вперед, нанеся вертикальный удар, словно дрова колол. Гвинет с чавкающим звуком разорвал плечо Цахора, прошел еще пару дюймов и застрял в какой-то хитиновой складке, словно наткнулся на панцирь черепахи. Цахор словно только этого и ждал. Он развернулся, меч его описал гигантскую сверкающую дугу и обрушился на Лотара. Тот сумел блокироваться лишь в последний момент, скрестив над головой гвинет и акиф. Но удар Цахора был так силен, что мечи чуть не вылетели из рук, а сами руки от кистей до плеч пронзила такая боль, что Лотар даже присел от этого колоссального превосходства атакующей силы Цахора над его защитой. Но все-таки сумел откатиться назад, и это спасло его от удара ногой, который капюшон нанес уже в пустое пространство. На конце его черного сапога блеснуло острие, не длинное, всего в пару дюймов, но широкое, как у мясницкого ножа. «Внимание к носкам сапог!» — громко скомандовал Стак, который не упускал ни одного элемента боя. Внезапно Цахор отступил в самый центр круга и полуопустил мечи. Орденцы тоже решили передохнуть. Они тяжело дышали, лица их раскраснелись. Многие вытирали пот, выступающий из-под шлемов и налобных пластин, протирали рукоять мечей и ладоней. Но пока все были живы, и это была уже победа. «Вы!» — взревел вдруг Цахор. «Умирать! Я сожру печень! Всем!» «Не подавишься?» — ровным голоском спросила Мало. Ее лицо сейчас закрывал облегченный шлем с боковыми пластинами, закрывающими челюсти и скулы. Но в просвете между ними Лотар увидел, как шевелятся ее губы. Внезапно на орденцев напал смех, слегка нервический, но искренний. Жилос даже хлопнул себя по бедрам, выражая восторг ответом девушки. Цахор вдруг взревел и бросился вперед, раздавая слепые удары, словно сошел с ума. Да и было, вероятно, отчего. Он привык, что его боятся до оцепенения, умоляют пощадить жизнь, но совершенно не привык, чтобы над ним смеялись. «Где же у него открытое место?» — соображал Лотар, пытаясь сориентироваться в пластике великана. Но все было в нем функционально, продумано и слабых мест не находилось. Мечи орденцев еще несколько раз достигли его, но опять без результата. Лишь сталь звенела, ударяясь о роговое покрытие, которое невозможно было просто так пробить. Оказалось, что ни один Лотар размышлял об уязвимости Цахора. Только пока он размышлял, Вестас решил поставить эксперимент. Цахор, которому приходилось двигаться быстрее, чем в начале боя, потому что орденцы поднажали, повернулся к нему лицом. Вестас прогнулся и попытался сделать колющий выпад вроде тех, которые так хорошо проучались у Стака. И у него тоже, в общем-то, получилось. Он пробил оборону капюшона, его меч прошил кожу комбинезона в паху великана, но дальше... «Назад!» — откуда-то сзади заорал Сухмет, но было поздно. От неожиданного удара о роговую пластину чудовища Вестас присел, замешкался, и на его беззащитные плечи обрушился левый меч Сахора. У орденца еще остались силы, чтобы отпрянуть. Но когда он отвалился, Лагир разрубил его плечи до самых легких. Смерть Вестаса не наступила сразу, лишь благодаря странной живучести, вызванной действием Крекса. «Нет!» — закричала Витриса, слепо бросилась к своему другу, но не добежала. Правый меч Цахора описал низкий полукруг, и голова девушки, обдав фонтаном крови Мало и Жилоса, покатилась по брусчатке. «Двое за крохотную долю мгновения», — с болью в сердце сказал себе Лотар. Глухой удар головы Витрисы о мостовую вызвал смех из груди Цахора. Кроме самого убийства, ему понравилось то, что Вестас купился на самую простую ловушку, которой он пользовался не раз, и поймал не одну дюжину простаков. «Так, я знаю, что делаем», — вдруг ясно отозвался в сознании Лотара голос Сухмета. «Заставьте его двигаться к воротам детинца». Лотар, кажется, понял, что задумал старик. Орденцы поднажали, они дрались как сумасшедшие, словно жить им оставалось лишь несколько мгновений. И Цахор дрогнул. Он повертелся на месте, получил пару царапин и шагнул в нужном направлении. «Еще!» — потребовал Сухмет. Мечи орденцев звенели так часто, как капли дождя падают на июньский пруд. Дыхание людей стало тяжелым, глаза заливал пот, руки уже неуверенно удерживали рукояти мечей, 3 или 4 раза кто-то ошибался, и Лагир ловил их на этих ошибках, оставляя на телах людей отметины своим огромными мечами. Но никто не вышел из восьмиугольника нападения, и Лотар решил, что пока это лишь царапины. Орденцы старались, и Цахор шел, медленно, шаг за шагом, в нужную сторону. Теперь уже все понимали, что следует делать. В башне на детинце снова взревел Кинос. Его голос стал слабее, в нем появились тоска, боль и недоумение. Это были почти человеческие чувства. Лотар не смог припомнить, когда Кинос ревел последний раз. Но сейчас это было неважно. Расправа Ди с охотником напутников шла своим чередом. Внезапно Сухмет резко во весь голос закричал «Хо!». Лотар проследил, чтобы все орденцы рассыпались. И лишь потом сам шагнул назад. Хотя что можно сделать, если было кто-то не понял приказания Сухмета, он не знал. На долгий-долгий удар сердца Лагир остался один в центре распавшегося круга орденцев. Один на мощенной площадке перед воротами во дворе детинца. Он оглянулся, не понимая, что происходит. И тогда Сухмет поднял руки в заключительных пассах заклинания. Брусчатка под Цахором обсыпалась, и капюшон с диким ревом рухнул в глубокую яму, образовавшуюся на том месте, где он только что стоял. Потом камни мостовой обсыпались уже по цепочке, пока вся яма не обозначилась с точностью до полушага. Орденцы собрались на ее краю. Яма была глубиной в 3 сажени и сужалась на дне до крохотного пятачка, не более чем 2 футов в диаметре. Из центра этого пятачка торчал огромный сосновый кол, острый, как пика, и мощный, как таран, который можно расколоть в ворота любой крепости. На этом колу, застряв примерно на его середине, полусидел, полулежал Лагир. Залитый пузырящейся смесью крови Цахора и какой-то черной мази, конец кола торчал из его груди, прошив все тело. Шарона всхлипнула, ее тошнило. Она вдруг дала волю своей усталости. Сзади, тихонько постукивая посохом Гурама по брусчатке, подошел Сухмет. Едва расслышав этот звук, Лотар понял, что пока длилась эта драка, он плохо слышал из-за колокольчиков, звоном затопивших сознание. Сухмет заглянул вниз и вздохнул. «Черная смазка на колу, это что?» — спросил Стак. «Яд мантикоры. Не настоящий, конечно, его не достать, а синтезированный. Я пару лет назад вычитал в одном трактате, как его изготовить, и мы с Книбергишем с удовольствием последовали всем необходимым правилам. Я решил, это лучшее, чем у нас сейчас есть для данного случая». Он кивнул на Цахора, который еще слабо шевелился на колу. «Да, это лучше, чем ничего», — согласился Лотар. Вдруг на сигнальной башне, где Мало оставила Рубаса, вновь раздался хлопок. Лотар повернулся. Смотреть в ту сторону немного мешало солнце, но ничего разглядеть и не потребовалось. Рубас просто орал. «Двое шагают по дороге к главным воротам!» Лотар протянул свое магическое видение в указанную сторону. Это был Камазох, великий магистр Цахоров, прозванный Повелителем Черных Мечей. Рядом с ним вышагивал еще один капюшон, которого он выбрал себе в напарники. Чудовищная сила этого Цахора, теперь, когда он снял все маскировки, пробивала расстояние, которое их разделяло, словно луч солнца пробивал глубины космоса, словно меч пробивал воду, словно камень пробивал время. От ощущения этой силы слабели ноги, кружилась голова, и в сознании возникла слабая человеческая молитва, только бы не столкнуться с испытанием, которое невозможно выдержать. И тогда Рубас закричал снова. «Еще двое с запада, со стороны реки!» Лотар отвлекся от оценки сил Камазоха, рядом с которой даже чудовищный Лагир казался лишь крысой, случайно выбившей на открытое пространство, и обратил магическое видение на запад. Да, там тоже было двое. Рукинар, командир восточной группы, со своим напарником. Тоже сила, тоже агрессия, тоже неостановимый напор. «Правильно», — спокойно проговорил вдруг Стак. «Если нападут одновременно, у них больше шансов. Сразу нужно было так сделать». «Шансов у них и без твоих комментариев немало», — зашипела Шарона. «Ты бы о нашей победе подумал». Стак развел руками. «Никто и не сомневается в нашей победе». Но шутка не удалась. Почувствовав это, Мало вдруг твердо и очень спокойно произнесла. «Скорее в ее сомнительности, если мы будем тут стоять истуканами». Рубас, гулко топая по ступеням сигнальной башни, вдруг выкатился к отряду орденцев. «Ты ранен», — сдержанно сказал ему Лотар. Но больше удерживать миранца Авдораки было невозможно. Рубас серьезно ответил. «Как думаешь, если цахоры победят, это соображение спасет мне жизнь?» Снова раздался треск и грохот в башенке детинца. Потом опять раздались вопли киноза. Они стали едва неразличимыми. Хоть тут-то все шло гладко. «Тоже довод», — согласился Лотар. Колокольчики в его сознании звонили не переставая. Усилием воли их пришлось пригасить, хотя полностью выключить так и не удавалось.